этими руками, да прольется помощь из чаши твоей на землю. Да помнит это сердце, как твое дыхание мира и доброты, любви и сострадания, забыв о себе, изливалось на землю радостью. Да идет по земле это сердце из плоти, в физическом своем теле передавая радость и уверенность каждому, радуя и ободряя встречных. Да растет это сердце в бесстрашии и верности тебе, твоим мудрости и миру. Капитану казалось, что слова Ананды бегут по всему его телу, как электрический ток. Волна спокойствия и уверенности точно смыла с него налет грязи и печали. Капитан почувствовал себя включенным в какую-то новую силу, которую еще никогда не ощущал. Ананда положил руки на плечи капитана, своими глазами-звездами обласкал его и молча вышел из комнаты. «До вечера», — сказал он в передней Джемсу, — и вышел на улицу, где уже начинался рассвет. Оставшись один, Джемс снова прошел в комнату отшельника и сел на тот же диван, где провел с ним несколько часов Ананда. Теперь Джемс уже не спрашивал себя, зачем такие люди, как Ананда и лорд Бенедикт и сэр Уоми живут в гуще людей, их грехов и страстей. Он много раз вспоминал, как Ананда и удивлялись его и Левушкиному недоумению, когда он причислял их к существам высшего порядка, обладающим какими-то чудесными силами, добытыми сверхъестественным путем. Они, смеясь, отвечали капитану, что любому ботанику управление пароходом казалось бы чудом, до тех пор, пока он не обучился бы капитанскому искусству. Когда знание открывает глаза, всякое волшебство исчезает. В образе Будды перед ним сияла жизнь обычного человека. Этот человек не требовал авторитета, никому не внушал фанатизма веры. Он просто учил, любя, побеждать, искать в себе мир, понимать, что в себе мы носим бесценную, дивную свободу. Капитан приблизился к самой чаше святого, прислонился к ней головой и прошептал: «Идти за твоею мудростью хочу. Буду стараться видеть ее во всем, что встречу в течение дня. Я знаю свое место во Вселенной, знаю, что я не обладаю должной духовной высотой, чтобы находиться подле них всю мою жизнь, но встречи с высокими я не забуду и постараюсь начинать и завершать мой скромный день у чаши твоей». Он еще раз взглянул на прекрасное лицо Будды и тихо вышел из дома, где уже просыпались немногочисленные слуги. Весь день семья Е, как и сам капитан, считали минуты, когда, наконец, поедут к лорду Бенедикту. Однако в семье лорда все были заняты текущими делами и мало думали о вечернем приеме. Алиса сменила Дорию у постели больной матери, которая была уже в полном сознании, но по ужасу и смятению, наполнявшим ее, казалась близкой к безумию. На все старания Алисы ее успокоить леди Катарина твердила только одно: «Если бы ты знала все, Алиса, ты бы не только ласки своей мне не дарила, но не захотела бы даже войти в эту комнату. Я одна погубила Дженни и испортила половину жизни тебе. Что мне делать? Куда мне кинуться? Как помочь Дженни?» «Мама, милая, любимая мама, какую жизнь бы мне испортили? Я была счастлива, я любила вас, и папу, и Дженни, и охотно делала радостно и просто то, что вам хотелось, и жалею, что не умела сделать больше. Теперь я знаю только одно: если папа не судил вас, а учил вас уважать, он и сейчас подтвердил бы нам с Дженни ту же свою волю. Мамочка, перестаньте дрожать и бояться. В доме лорда Бенедикта нет места страху, здесь для каждого есть защита». Не успела Алиса произнести эти слова, как в комнату вошел Ананда. Он точно внес с собой весеннее солнце, так светел, весел и радостен он был. «Вы, я вижу, Алиса, чем-то опечален». «А, вот и разгадка», — продолжал Ананда, садясь у постели больной и всматриваясь в ее заплаканное лицо. «О чем же плакать? Мой добрый друг», — так нежно сказала Ананда, такая всепрощающая доброта была в его голосе, что леди Катарина схватила его руку, приникла к ней, и ее горестные рыдания больно ранили сердце Алисы. Став на колени, она приникла к Ананде и с такой мольбой посмотрела в его глаза, точно хотела отдать всю себя за мир и спокойствие матери. «Встань, дитя, не отчаивайся, не считай себя бессильной в такие моменты, когда видишь чью-то скорбь и отчаяние и думаешь, что не можешь ничем помочь. Не бывает, чтобы чистая любовь и истинное сострадание оказались бессильными, не были услышаны теми, кому ты их направляешь, и оставлены без ответа. Правда, не всегда твои чистые силы проявляются как мгновенная помощь встречному. Факты внешнего благополучия, а это единственное, что воспринимают люди как помощь, далеко не всегда являются помощью истинной. Но каждым мгновением, в которое ты излила любовь как самую простую доброту, ты ставишь встречного на единственный путь чистой жизни, на путь единения в мужестве, красоте и бесстрашии. Разбив в сердце и мыслях страдальца представление о том, что жизнь ополчилась против него, что ему нет прощения, что, будучи грешным, он не в состоянии выйти на путь света и нести этот свет другим, ты разбиваешь перегородки авторитетов и предрассудков и прокладываешь новые борозды, по которым потечет его мысль с этого мгновения. Никогда не отчаивайся и силу понимай как внутреннюю работу твоего собственного духа. И чем выше будут твои бескорыстие и радость, с которыми примешь в свое сердце чужую скорбь, чем увереннее ты будешь приносить свою любовь к милосердию своего учителя, тем вернее улучшится жизнь встреченного тобою страдальца, и тем скорее, проще, легче уйдет от него очарование скорби. Посадив девушку рядом с собой, Ананда положил свою руку на голову все еще рыдавшей пасторши и тихо ей сказал: «Разве вы льете эти слезы о дочерях? Ведь вы плачете сейчас о муже, о том, что вы его не поняли, не оценили вовремя его чести и доброты и не доверились ему. Вникните в тот голос совести, что так раздирающе кричит вас сейчас, ведь вы плачете о себе». От легкого прикосновения руки Ананды леди Катарина затихла, у нее хватило сил приподняться и посмотреть в лицо того, кто пришел коснуться ее гнойных ран, так как леди Катарина вдруг подумала, что чистому взору Ананды она должна представляться чем-то вроде прокаженной. Эта мысль мелькнула в ее уме на секунду, но голос говорившего увлек ее за собой целиком.